Слава Богу, дорогие братья и сестры. Еще хочу, знаете, спросить вас, не устали вы еще? Вы не устали? Нет. Не слышу. Вы не устали? То я сегодня вам, знаете, задам два вопроса. Два вопроса с Библии. Особенно сестрам, женщинам, нашим матерям, ну как женщинам. Какие слова Христос сказал после воскресения первым женщинам? Не слышу. Какие слова первый Христос после воскресения своего сказал женщинам? А теперь вы скажите братьям, радуйтесь. Вы можете братьям сам? Радуйтесь. Не слышу. Радуйтесь. Братья, вы слышите? Это первые слова Иисуса Христа женщинам, когда они шли ученикам, знаете, что сказать? То, что Христос воскрес из мертвых, его там нету. И он сказал, радуйтесь. Или не так? Читайте, знаете, от Матфея вы найдете. Первые слова. Вторые слова какие сказал? Не бойтесь. Вторые слова, не бойтесь. Если Христос воскрес из мертвых, то и должны мы воскреснуть или нет? Все или не все? Не слышу. Что-то не уверено. Все или не все? Только воскреснут те, кто умрет. А остальные изменятся во мгновение ока. Так читаем или нет? Той, кто умрет, воскреснет. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Дорогие братья и сестры, я, вы знаете, вас всех приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа. Благодать вам и мир от Бога, который есть и был и грядет, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, ему имя Иисус Христос. Сегодня, вы знаете, торжественный и радостный праздник в нашей церкви, и вся земля говорит, что Христос воскрес. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Повернитесь друг к другу и благословите. И скажите каждому брату и сестре, что ты очень хорошо выглядишь в Божьей благодати. Что ты хорошо выглядишь в Божьей благодати. Повернитесь и скажите, ты хорошо смотришься, ты хорошо видишься в Божьей благодати. Аллилуйя! Вы с этим согласны? Я еще раз скажу, вы знаете, прекрасна благодать нашего Господа Иисуса Христа. Даже когда мы молимся, когда мы склоняем наши колени, то вы знаете, Божья благодать, она не упрекает, и она не говорит тебе, куда мы подпираем свои локти во время молитвы. Я бываю подпираю колени, свои локти, а вы подпираете или нет? Вас благодать не осуждает? Христос воскрес! Садитесь. Дорогие братья и сестры, сегодня торжественный праздник. Небеса проповедуют славу Божию. Народы ликуют. А церковь сегодня, наша поместная, и все церкви, и церковь Швеции, и все народы, дорогие братья и сестры, торжествуют. И мы сегодня торжествуем вместе с вашими братьями и сестрами. Нам дана победа. Аллилуйя. Вы знаете, на этом месте прекрасные люди. Я куда, вы знаете, смотрю на вас, что вы через благодать спасены. Вы сегодня через благодать спасены нашим Господом Иисусом Христом, воскресшим и вновь грядущим. которые стоят на обетовании, которые сегодня имеют твердое основание. Люди, озаренные небесной славой и небесным светом. Аллилуйя! Они сегодня на этом месте. Люди, которые, вы знаете, не сгибающие веры, это вы. И ваша вера не сгибающая, и люди различают добро и зло. И сегодня, дорогие братья и сестры, на всем месте, которые люди различают, что такое добро и что такое зло. Дорогие братья и сестры, и благодать Господня, она прекрасна. Даже когда я говорил, когда мы склоняем колени, вы знаете, и нашем, знаете, в духе или в теле немощь, то мы, кажется, ставим свои локти, правда? И мы молимся, и Господь благословляет, правда? Я бываю, куда изнемогаю, Господь подарил мне локти, и я эти локти ставлю, знаете, ставлю, и в голову, кажется, склоняю, и прославляю своего Господа Иисуса Христа. Благодать Господа воскресшего Иисуса Христа. Это самая сильная, дорогие братья и сестры, самая сильная сила воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Она сильнее ненависти, благодать Божия. Она сильнее справедливости, и она сильнее любого закона и любого суда. Христос воскрес! Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры. И сегодня, вы знаете, в нас восторг. И сегодня у нас большая радость. Нас Господь с нами, правда? Господь сегодня с нами. И Он сегодня с нами, дорогие братья и сестры. И в нас сегодня общий лозунг. Знаете, из церквами Швеции. Из церкви Швеции, откуда наши братья и наш лозунг. 1 Коринфянам, 15 глава и 54 стихом Слово Божие такие слова говорит. Поглощена смерть. Не слышу. Слышу. Чем? Слава нашему Господу. Дорогие братья и сестры, наше служение... Оно началось, вы знаете, с прославления, оно началось с поклонения и должно только заканчиваться только хвалой и благодарением. В этот торжественный день, дорогие братья и сестры, все мы должны, знаете, соединиться с ангелами, с архангелами, с серафимами, херувимами и всеми святыми, которые поклоняются, знаете, и ходят вокруг престола и прославляют нашего Господа, Бога Иисуса Христа. И мы сегодня присоединяемся к ним, дорогие братья, и всем святым, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И сегодня наш этот прекрасный праздник. Я вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с этим праздником. Дорогие братья и сестры, многие годы звучат слова, вы знаете, брат Сергей говорил эти же слова. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Это 1 Коринфянам, 15 глава, 55 стихом. Смерть, где твое жало? Дорогие братья и сестры, и смерть не могла удержать Иисуса Христа. И Отец, вы знаете, не дал Сыну Своему увидеть тление. И сегодня наша вера и наше исповедание только на Иисусе Христе. Дорогие братья и сестры, наше основание только на Иисусе Христе. И сегодня, вы знаете, мы присоединяемся к словам апостола Павла, где записано к римлянам 10 глава, 9-10 стих. И давайте мы все эти слова повторим в своем сердце. Читая, ибо если устами твоими будешь что? Исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то что? Давайте еще 10 прочитаем. Потому что сердцем что делают? К чему? А устами? Вы исповедуете? Не слышу. Спасибо, дети. Дети, молодцы сегодня. Господь сегодня с вами. Я сегодня благословляю ваши сердца и юные. Да благословит сегодня Господь. Дорогие братья и сестры, я сегодня благодарен Богу, что я однажды вместе с вами встретиться с победителем. А победитель Иисус Христос. И я верю, дорогие братья и сестры, что мы имеем эту победу в своем сердце во имя Иисуса Христа. И нам сегодня, вы знаете, сопутствует Божий успех, и мы растем подобно ливанскому кедру. И где мы растем? На высотах Божьих. Да благословит вас, дорогие братья и сестры, всех Господь. И еще хочу вам сказать, Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Во всех Господь, садитесь. Божья благодать, хор. Она выбрала лучших певцов. Божья благодать, она выбрала лучших регентов. Божья благодать, она выбрала лучших пастырей. Божья благодать выбрала лучших, знаете, диаконов. И Божья благодать выбрала лучших людей, лучших из лучших. Вы можете сказать, чем я лучше грешника? Ты у Бога лучший. Потому что твое служение, ваше левитское служение, оно помазано Духом Божиим. И такая хвала, когда наши сестры и братья поют, она принимается в небе. Когда мои братья проповедуют и говорят об Иисусе Христе, Бог принимает, дорогие братья и сестры. Когда вы молитесь, вы лучи из лучших. Да благословит вас все Господь. Благословить ваши семьи, ваших детей, ваших внуков, чтобы это воскресение Иисуса Христа было прежде всего в вашем сердце, в вашем духе, потому что мы имеем, знаете, не смерть, но мы имеем жизнь вечную в Иисусе Христе. Аллилуйя! Да благословит вас все Господь и ваши все семьи, ваши дома. И куда вы не пойдете, и куда вы не поедете, Господь с вами. Всем вам попутного ветра. Аминь.